с этой чадной, лязгающей, скрипучей, замызганной, скучной станции. Вернуться туда, к Печоре, к бревенчатым теремам на крутом откосе, где тихо, где воздух упоительно свеж, где стоят прямо на улицах лиственницы в рыжих лисьих шубах, где гроздья ягод свисают с кустов. Уехать туда, тем более, что дотуда всего лишь полчаса езды. «Даже не верится, что это один город», — сказал он. «Все такое разное». «Да, теперь это один город», — подтвердила Галина Тимофеевна. «Город сложился из двух поселков. Там пароходство, затон, районные учреждения. Здесь Желдорстрой, сама железная дорога, ее службы. Совсем другое ведомство. Мы просто жили рядом, соседи. А потом, половинка к половинке, вот и город, вот и целое. А целого, как видите, нет». «Что же дальше?» «Не знаю. У них своя проектная контора. Строят, как хотят, нас не спрашивают. Да спроси они нас, неужели мы разрешили бы строить здесь, на вокзальной площади, эти шлакоблочные бараки? Ни в коем случае. Потому и не спрашивают». Алексей вхолостую водил карандашом по страничке блокнота, уже обрызганной мелкими каплями. Он понимал, что это интересно и важно, то, о чем она говорит. Но в то же время он отдавал себе отчет, что это никак не годится для праздничной полосы, посвященной рождению нового города. Не годится для его будущей статьи. Нет, это не слабость. Наоборот. Он сдул капли, прикрыл обложечку, чтобы не отсырело остальное. И, по-видимому, Сиротина уловила его колебания. Вспомнила, что служебный долг повелевает ей быть объективной, беспристрастной, не так явно обнаруживать свою неприязнь, свое отчуждение. Тронув зажим пенсне на переносице, она заговорила торопливо и даже слегка виноватясь. «Но учтите, Алексей Николаевич, что порознь мы никак не тянули на город. Нет, ни по населению, ни по хозяйству, ни по культуре, отдельно никак. А в сложении и в сумме 18 тысяч населения, несколько заводов, транспорт, две электростанции, у нас их две. Впрочем, у нас всего по паре. Две больницы, районная и ведомственная, два дома культуры, железнодорожников и наш». Он еще раз бросил взгляд на бетонные шары, попарно украшающие подъезды, и на всякий случай засек это в памяти. Четыре школы, шесть детских садов, замечаете, все четно. Плюс да плюс, подавно плюс, если даже имеются некоторые минусы. Вот вам и город. Галина Тимофеевна впервые с момента их встречи сделала попытку улыбнуться. Потянула впалыми щеками уголки губ, но улыбка вышла откровенно натянутой и жалкой. Чтобы скрыть неловкость, она круто повернулась, пошла к автобусу. Они вновь затряслись в колдобинах и вскоре опять выехали на ничейный пустырь, разграничивающий два поселка и заодно отделявший небо от земли. Но что будет, когда... Алексея вдруг осенила неожиданная мысль. Когда оба поселка дотянутся друг до друга и сойдутся вот здесь. Наверное, это будет очень заметным контрастом, поскольку они такие разные. Ведь на расстоянии меньше бросается в глаза, а когда они станут впритык, когда сольются... «Видите ли, это учли в проектной конторе ведомства», — перебила его Сиротина. «Поэтому они развивают строительство в противоположную сторону, на северо-восток. Да и мы, по правде говоря, стараемся избежать этой встречи. Мы развиваемся на юго-восток, вдоль берега Печоры». «А-а-а», — протянул Алеша. И далее уже ехал молча, наблюдая в окошко, как плещут косые струи дождя по глине, размывая ее в кисель. За ним была и другая тема, но та полегче. Написать о самом юном гражданине Печорска, который появился на белый свет в тот день, когда вышел указ, и Печорск стал городом. В родильном доме, полистав книги, сообщили, что тогда родились три девочки и один мальчик. Он выбрал мальчика, но не потому, что сам родился мальчиком, и даже не потому, что слово «гражданин» звучало весомее, чем «гражданка». Нет, он просто навел справки о родителях, и этот вариант подошел более всех остальных. Отец — военнослужащий, сержант Григорий Костенко, мать — Алевтина, рабочая молокозавода. Он приезжий, она здешняя. Молодые недавно получили квартиру в новом доме.